еще с бородой и грязными ногами. «Боитесь со мной разговаривать?» «Отчего ты не заткнешься?» — рявкнул на него Грейтхаус. «Оттого?» — светлые глаза вдруг открылись и глянули на Мэтью насмешливо. «Что время уходит». «Правда? В каком смысле?» «В том, что оно уходит». «Это угроза?» «Ни в коей мере. Сэр, я предлагаю успокоиться. Наслаждайтесь прекрасной погодой, слушайте пение птиц, считайте выгоды своего положения. Позвольте мне поговорить с молодым человеком, который, как мне кажется, наиболее умен в вашей компании. Я бы даже сказал, что он в ней мозг, а вы — мускулы. Я прав, мистер Корбетт?» Грейтхаус издал такой звук, будто кто-то пукнул 100-фунтовыми ягодицами. «Безусловно», — решил ответить Мэтью, пусть даже это значило злить своего партнера. У него в животе свернулся ком величиной с кулак от разговора с арестантом в подобном тоне, но он не осмеливался проявить какое бы то ни было беспокойство. Кроме всего прочего, это было бы непрофессионально. «Я пытаюсь определить, в какой области вы подвязаетесь». Слоттер смерил Мэтью взглядом от ботинок до треуголки. «Что-то связанное с законом, естественно. Я знаю, что вы приезжали в больницу несколько раз повидать ту старуху. И он пришел первый раз с вами. Я думаю, вы... Наверное, вы юрист. А он сильный мужчина, который получает деньги и делает то, что не хочет делать молодой юрист. Тем не менее, он вами слегка командует, и потому меня это смущает». Слоттер переключил направление осмотра, на этот раз с треуголки до ботинок. «Дорогой и отлично сшитый костюм. Очень хорошие ботинки». «А, понял». Он широко улыбнулся. «Вы успешный молодой юрист, несколько эгоцентричный, но весьма честолюбивый. Он состоит в ополчении, возможно, отставной военный. Привык отдавать приказы. Я на верном пути». «Возможно», — ответил Мэтью. «Тогда я уточню. Вы молодой юрист, а он офицер ополчения. Возможно, капитан. Я знаю, как они выглядят, потому что сам был солдатом. Вас послали для гарантии, чтобы все было сделано как надо. А его... потому что у него есть опыт работы с кандалами, наручниками и пистолетами. Вы сами не были в тюрьме или сумасшедшем доме, сэр?» Надо отдать должное самообладанию Грейтхауза. Он не ответил. «Вы торгуете огнестрельным оружием?» «А, нет. Ну, конечно же. Вы начальник тюрьмы, правда? Итак, вам приказали за мной поехать, связать меня за 2 фунта, как подбитую птицу, и отволочь в Нью-Йорк. Я правильно описываю, мистер Корбетт?» «Нам заплатили 5 фунтов», — сказал Мэтью, только чтобы прекратить эту болтовню. «А-а-а, понимаю», — кивнул Слоттер. Глаза у него горели. «Вон сколько. Значит, власти Нью-Йорка заплатили еще 3. 5 фунтов, разделенные между вами. Вот как». Он демонстративно стал загибать пальцы, будто считал с их помощью. 2,5 фунта у вас в кармане. Какая щедрая награда за такой мешок потрохов, как я». «Слоттер», — заявил Грейтхаус сдавленным голосом, не оглядываясь, «если ты не заткнешься, я остановлю фургон на то время, которое понадобится, чтобы выбить тебе как минимум 3 зуба. Ты понял?» «Прошу прощения, сэр. Я не желаю конфликтов и равным образом не желаю терять зубов больше, нежели уже забрали у меня природа и режим питания в сумасшедшем доме». Он улыбнулся Мэтью очень приветливо. «Но перед тем, как я окажусь в знакомом, увы, состоянии одиночного заключения, мистер Корбетт, могу ли я поинтересоваться, совпадают ли наши мнения о том, сколько нам еще ехать до реки? Скажем, чуть меньше 2 часов. Мэтью знал, что Слоттер говорит о реке Раритан. На ту сторону фургон поедет на пароме. «Верно. Медлительные лошади», — сказал Слоттер и снова закрыл глаза. Мэтью не ослабил бдительности, считая, что молчание этого человека — вещь недолгая. Интересно, что надо было бы делать, если бы Слоттер на него бросился? Впрочем, с этими железными оковами и чугунным ядром Слоттер сегодня ни на кого бросаться не будет. Лицо арестованного обмякло, глаза задрожали под веками, и Мэтью предположил, что он впал в объятия Сомнуса. Тем временем прилетела другая муха, или та же самая, и села на угол рта Слоттера. Он не шевельнулся, не открыл глаз. Муха неспешно двинулась по нижней губе, трепеща крыльями, готовая взлететь при малейшем признаке опасности.